«Устал до смерти», — кивнул я. «С радостью избила бы тебя до смерти», — очень тихо процедила Розали, чтобы Белла не услышала. Я только еще удобнее развалился в кресле, так что моя босая нога оказалась чуть не под носом у вампирши. Она окаменела. Спустя несколько минут Белла попросила еще крови, и Розали молниеносно улетела наверх. Стало совсем тихо. Я даже подумал, не вздремнут ли. Тут Эдвард озадаченно спросил. «Ты что-то сказала?» «Странно. Никто ничего не говорил. А слух у Эдварда был такой же острый, как у меня». Он растерянно смотрел на Беллу, а та на него. «Я?» — переспросила она. «Нет, я молчала». Эдвард встал на колени и навис над Беллой. Его лицо переменилось. Черные глаза внимательно вглядывались в Беллины. «О чем ты сейчас думаешь?» «Ни о чем. А что?» — недоуменно ответила она. «О чем ты думала минуту назад?» «Да так, об острове Эсме и о перьях». Я ни черта не понял, но тут Белла покраснела, и я решил, что лучше не спрашивать. «Скажи еще что-нибудь». «Что, например?» «Эдвард, в чем дело?» Он снова изменился в лице и сделал такое, отчего у меня буквально отвисла челюсть. За моей спиной кто-то охнул. Розали вернулась и была потрясена не меньше, чем я. Эдвард очень нежно положил обе руки под огромный Беллин живот. «Пло», — он сглотнул, — «ребенку нравится звук твоего голоса». На короткое мгновение в гостиной воцарилась полная тишина. Я не мог пошевелить ни одним мускулом, даже моргнуть не мог. А потом... «Черт возьми, ты читаешь его мысли?» — закричала Белла. И тут же наморщилась. Эдвард положил руку на верхушку живота и погладил то место, куда, по-видимому, ее пнул ребенок. «Шшш! Ты напугала его!» Белла изумленно распахнула глаза и погладила себя по животу. «Прости, маленький!» Склонив голову, Эдвард внимательно прислушался. «О чем он сейчас думает?» — с любопытством спросила Белла. «Он или она?» Эдвард умолк и посмотрел ей в глаза. В его взгляде читалось тоже восхищение, только более сдержанное, чуть недовольное. «Он счастлив?» — недоуменно проговорил Эдвард. Белла затаила дыхание, и любой бы сейчас увидел фанатичный блеск в ее глазах. Обожание и преданность. Крупные слезы покатились по ее щекам и улыбающимся губам. Во взгляде Эдварда больше не было страха, ярости, огня. Ничего из того, что не покидало его со дня возвращения домой. Он любовался Беллой. «Конечно, ты счастлив, мой маленький», — заворковала она, гладя живот. Слезы все еще катились по ее щекам. «Еще бы ты не был счастлив. Ты в тепле и безопасности. Тебя любят. Я же так тебя люблю, маленький Эджей. Конечно, ты счастлив». «Как ты его назвала?» — удивленно переспросил Эдвард. Белла опять покраснела. «Ну, я придумала ему имя. Решила, что ты не захочешь. Но Эджей? Твоего отца тоже звали Эдвард?» «Да, ну и...» Он умолк, озадаченно протянул. «Хм... Что? Ему и мой голос нравится?» «Конечно, нравится!» Чуть не злорадствуя, воскликнула Белла. «У тебя же самый красивый голос на свете!» «Как он может не нравиться?» «А запасной план у вас есть?» Спросила Розали, перегнувшись через спинку дивана и глядя на Беллу с тем же восхищением и обожанием. «Что, если это не мальчик, а девочка?» Белла провела пальцами под глазами, вытирая слезы. «Ну, есть одна мысль. Я пыталась соединить Рене и Эсми».